Юстина Южная. Меч, герой и немного цирка. Часть первая. Приобретением я был очень доволен. Именно приобретением, не покупкой. Все остальное, наручи, кольчужку и пару мелочей, бывший наемник продал мне по сходной цене. А его почему-то отдал даром. «Сколько?» — спросил я, рассматривая хитрый узор. Наемник скосил глаза и мрачно буркнул: «Так бери». «Почему?» — насторожился я. «Нет ли какого скрытого изъяна у этой интересной штучки? Сталь плохая или еще чего?» «Это в подарок. К кольчуге. Мне его тоже подарили, так что пользуйся, не стесняйся». «Да вроде вещь неплохая, но как-то...» «Бери-бери!» — вдруг заволновался продавец. «Не понравится, оставишь где-нибудь». «Ну ладно». Я еще раз оглядел настойчиво предлагаемый предмет и решился. «Спасибо, коли так». Наемник выдохнул, облегченно, как мне показалось. Сейчас приобретение лежало на столе, чуть скрытое миской с вареной картошкой. Картошечка была сварена в кожуре, разрезана на половинки и посыпана крупной солью. Сверху на каждом ломтике таял желтый кусок нежнейшего сливочного масла. Не имея причин ждать, я потянулся к миске, попутно схватив ломоть хлеба. С аппетитом чавкая, разглядывал покупку. Добротный, я бы сказал, нерешенное изящество одноруч. Лезвие длиной дюймов 30. Уже упомянутый узор бьется по верхней части клинка. Удобная рукоять и гарда, посеребряные ножны. И чего наемник с ним расстался? Да, понимаю, завязал с ремеслом, хочет на покой хлеб выращивать, женой обзавестись, детишек прижить. Но зачем хорошую вещь отдавать первому встречному? Я мысленно пожал плечами, что ж, мне как раз требовался такой взамен сломанного, и сосредоточился на обеде. 3 минуты. Ровно 3 минуты продолжалась моя идиллия. А потом он заговорил. «Здравствуй, путник, утомленный дорогою жизни!» Я поперхнулся. Усилием воли проглотив кусок, повел глазами по сторонам. Никого. Подошел к двери, распахнул настежь. Никого. Пустой коридор 2-го этажа придорожной гостиницы. Выглянул в окошко. Под окнами, вопреки обыкновению, никто не шлялся, не орал песни пьяным голосом, не ругался и уж тем более не выражался столь высокопарно. Послышалось. «О, путник, ты не туда смотришь!» — вежливо подсказал голос. «Обрати внимание свое сюда!» Я обратил. Голос действительно исходил от меча. Подозревая колдовство, черную магию и проклятие до 3-го рода, я осторожно шагнул к столу. Может, все-таки померещилось? «Не бойся, путник, ибо наступил для тебя день благодати!» «Это ты говоришь?» — спросил я. «Ты? Мой меч?» «Да я! Глухой, что ли?» Неожиданно раздраженным тоном ответил тот. «Глаза разуй, олух! Счастье тебе привалило, я, то есть, говорящий меч, несравненное творение забытого в веках мастера!» «Чур меня!» — пробормотал я, перекрестился и бросился к окну с намерением расстаться, если не с жизнью, то с проклятым местом уж точно. «Куда, болван? Стоять!» — заорал меч, и я застыл с ногой, занесенной над рамой. Кто его знает, колданет вдогонку. «Да не бойся ты, трусливое семя осла, не сделаю я тебе ничего плохого. И почему все вечно сбежать норовят? Или сломать меня?» «А тебя можно сломать?» — поинтересовался я, не опуская ноги. «Нет!» — отрезал он. «Я волшебный типа, то есть волшебного типа! Мне нельзя повредить!» Видя мое тактично выраженное опасение, клинок смягчился. Успокойся. Никакой черной магии. Исключительно чудодейственное мастерство оружейника. Просто сейчас таких не делают, вот и все. Услышав в его голосе человеческие нотки, я немного расслабился и даже вернул ногу на пол. Меч лежал спокойно, не делал попыток вырастить гигантские щупальца и схватить меня. Я рискнул подойти. «Так ты волшебный?» «Именно! Позволь представиться! Гладиус Пада Эпис Вордиус Первый! Меч!» Тут он чуть засмущался. «Можно просто Свордиус?» «Бриан Шверк, бывший ремесленник, можно просто Бриан?» — непроизвольно отозвался я и добавил. «А тебя можно потрогать?» «Валяй!» — милостиво разрешил меч. «Для того и выковали. Быть, так сказать, полезным людям». Я аккуратно коснулся пальцами рукояти, затем, осмелев, зажал ее в ладони и дернулся от едва ощутимой дрожи, пробежавшей через клинок, когда он снова заговорил. «Так что будем делать, Бриан? Какие у тебя были планы на будущее?» Я возвратил меч на стол от греха подальше, уселся на табурет и задумался. «Планы? Вообще на будущее или на ближайшее?» «Вообще. Ага, ясно. Ну, я собирался в наемники податься. Сам видишь. Ты ведь видишь?» «Вижу», — подтвердил Свордиус. «Час от часу не легче». «Так вот, видишь, здоровый мужик, чё мне в мастерской штаны просиживать да на хозяина спину гнуть? Оружием владеть кое-как обучен. Пойду в воины, денег заработаю». «А потом?» — с подозрением спросил меч. «Потом? Ну, потом домишко себе куплю, наверное. Осяду. Может, дело свое открою, торговлю». «Никуда не годится», — резюмировал Свордиус. «Чего это?» — возмутился я подобной бесцеремонности. «Чуть не годится». «Ничего не годится. Что за профессия, наемник?» В этот момент он явственно скривил гарду. «А торговец? Фу, еще хуже. Нет, ты у меня станешь рыцарем. Без страха и упрек, разумеется». «Кем?» В тот момент я как раз отхлебнул воды и, естественно, расплескал ее по всему столу. «Рыцарем», — повторил он, — «без страха и упрека, не меньше». «А если я не хочу?» — кинул я робкий пробный шар. «Гнев мой будет страшен», — буднично ответил меч. «Ага, понятно». Решив, что с этим разберусь позже, я на какое-то время замолчал. Меч, по-видимому, удовлетворенный, проворчал что-то неразборчивое, затем поинтересовался. «Ты уже доел? Тогда давай, собирайся. Посмотрим, на что ты способен». «Я? Зачем? Куда? За что?» «Собирайся!» Голос прозвучал сердито, и я не решился противоречить. Накинув жакет и опоясавшись, не без опаски пристегнул ножны. Вопреки мрачным предчувствиям, ножны не превратились в извивающегося питона и не задушили меня. Свордиус также не проявлял враждебности. Я вышел из дверей гостиницы и, не придумав ничего лучшего, направился в город. Меч молчал, и я подумал, что мой выбор его устроил. Город не представлял собой ничего особенного. Те же серые каменные стены, тот же барбакан, тот же огромный базар, такой же замок с непременным донжоном, как и во всех остальных поселениях, что я видел за месяцы своего путешествия, разве только чуть крупнее, чем обычно. Еще накануне я узнал, где находятся казармы, и собирался попытать счастье у капитана местной дружины. Возможно, здесь нужны вольнонаемные солдаты. Из предыдущих попыток ничего не вышло, так как эти скопидомы, владетели, не желали тратить ни одной лишней монеты на оплату моих услуг. Конечно! У них же есть крестьяне. Обязал всех воинской повинностью. Вот тебе и армия. И платить не надо. Корми да учи. А те гроши, которые мне предлагались, не стоили ни капли моих усилий, я считаю. Сейчас ноги невольно несли меня к возвышающейся громаде замка. Может, этот, как его там, барон Вильский окажется щедрее? Направление, видимо, угадал и мой меч. «Эй, ты куда?» «Туда», — пробормотал я и для верности указал рукой. «Нечего тебе там делать», — безапелляционно заявил Свордиус. «Ты не будешь тратить свое время, воюя за какого-то неизвестного тебе лендлорда». «Почему это?» — вскинулся я. «Нет, ну согласитесь, до какой степени унижения нужно дойти, если твой собственный меч диктует, куда тебе идти и чем заниматься? Не собираюсь же я стать рыцарем, в конце концов». «Чем тебе плох, барон? И почему я не могу делать то, что хочу? Вот возьму и пойду, что ты на это скажешь?» «Скажу, что...» «Скажу!» Меч замялся. «Скажу, что мы с тобой должны помочь вон тому человеку немедленно!» И он поволок меня в темный проулок между двумя домами. С трудом удержавшись на ногах, я предпочел топать своими двумя, а не валяться в пыли, волочась за железякой, которая тащила мой левый бок вперед с неведомо откуда взявшейся силой. Мы пробежали по узкому проходу, загаженному до невозможности. Именно там протекало одно из ответвлений клоаки. Завернули за угол и оказались в крохотном дворике, образованном глухими стенами нескольких домов. Свордиус затормозил, и я влетел носом в каменную кладку. После того, как белое пятно перед глазами исчезло, я смог оглядеться. Во дворике обнаружилась компания из трех субъектов. Один, щуплый пожилой человечек, судя по одежде из гильдии торговцев, привалился к стене с поднятыми руками. Двое других — амбал с красной рожей самого свирепого вида и молодой, но бравый задохлик с ножами в руках — стояли в позах, исключающих двойное толкование. Они беззастенчиво и бессовестно грабили бедолагу. «Но ради святого Антониуса я-то здесь при чем? Одним ограбленным больше, одним меньше. Попался какой-то разине этим молодцам. Сэляви, как сказал бы мой прежний хозяин, он родом был не из наших мест». Однако Свордиус имел на этот счет противоположное мнение. «Это твой шанс!» — раздался его горячий шепот. «Ты видишь творимое здесь зло, так искорени его!» «Я... ну я...» «Я не хочу!» «Нет, я и в самом деле не хотел связываться с двумя разбойниками, особенно с тем краснорожим амбалом. Чего ради?» «Но мой меч решил, что я не имею права упустить столь соблазнительный шанс, и с ревом кинулся на противника. Ничего не оставалось, как выхватить его из ножен, заорать и побежать навстречу собственной безвременной кончине». Наверное, мы с мечом орали очень громко, а топал я за двоих, иначе как объяснить, что амбал лишь мельком зыркнул в мою сторону, подхватил напарника за локоть и нырнул в соседнюю щель, еще более узкую, чем та, по которой мы пришли. Я остановился и даже успел подхватить старика, падающего в совершенно неуместный обморок. «Сэр! Эй, сэр! Не время разлеживаться! Бежать надо!» Торговец, кажется, немного ожил и приоткрыл один глаз. «Так вы не собираетесь убивать меня?» — спросил он. «С какой стати?» — возмутился я. «Да я вам спас жизнь, между прочим! И если хотите остаться в живых, да при своих деньгах, советую вам скорее убраться отсюда. Те два молодчика могут вернуться». «Да-да, вы правы, дорогой сэр. Огромное вам спасибо, дорогой сэр. Поспешим же». И мы поспешили. Выбравшись обратно на людную улицу и избавившись от старичка, все равно вознаграждать он меня ничем, кроме словословий, не собирался, я отошел в сторону и зашипел на меч. «Что ты вытворяешь? Зачем ты потащил меня в этот вонючий переулок?» Свордиус радостно захихикал. «Ты рожден быть героем, мой храбрый Бриан! Защищать слабых и покровительствовать бедным! И я из тебя его сделаю, хочешь ты того или нет!» «Кто герой? Я герой? Да что ты себе позволяешь? Рехнулся, ибо воистину! Какой из меня герой? Это все ты! Поволок не весь куда! А если бы меня убили? Ты хоть подумал, а? Подумал! Чтоб я еще раз взял тебя с собой!» «Проклятье, Бриан! Проклятье!» — зловеще прошептал меч. Я запнулся на полуслове. «Какое проклятье?» «Страшное колдовское проклятие постигнет тебя, ежели ты вздумаешь ослушаться меня или посметь не взять с собой». «Да? моя ярость слегка приутихла. А ну как и правда. Кто же их волшебные мечи знает? Так и хотелось дать его самодовольному навершию в морду, чтобы у него не было мордой. Не сомневайся. После сего досадного происшествия пришлось возвращаться в гостиницу, несолоно хлебавши. Совсем не жаждалось, чтобы этот негодяй втравил меня в очередную историю. В комнатушке я нарочито резко отстегнул ножны и выдворил их в угол. Пусть знает, я сердит. Я очень сердит. Ланч прошел в молчании. Только когда я обсосал последнее голубиное крыло, и в наступающем сытом благодушии уже начало казаться, что все произошедшее было дурным сном, меч снова принялся болтать. «И все-таки, мой юный друг, ты отлично сегодня поработал. Я весьма доволен. Теперь подумаем, чем займемся завтра». «Завтра?» Внутри меня что-то рухнуло вниз. «Послушай, Свордиус, почему ты не хочешь, чтобы я нанялся в дружину и заработал немного денег? Честным путем, заметь. Разбойничать и обирать неосторожных путников я не собираюсь». Свордиус отмахнулся от меня, как от назойливого комара. «Это не для тебя, я же сказал. Завтра мы совершим с тобой что-нибудь великое. Да-да, непременно великое». «Святой Стефаний, вступись за раба Божия грешного», — пробормотал я. И тут меня осенило. Если уж мой меч вознамерился сделать из меня героя, почему бы не провернуть дельце с выгодой для себя? Хорошо, согласен. Завтра мы совершим подвиг. Мы спасем принцессу. Меч возликовал. Восхитительно! Просто замечательно! Потрясающе! Погоди. «А где ты здесь возьмешь принцессу?» «А ты не слышал? Ее королевское высочество, наследная принцесса Агата-Мария, завтра вечером прибывает в город с визитом». «И что? Кто-то задумал совершить покушение на сию августейшую особу?» Я вздохнул. Это была самая слабая часть моей задумки. «Вообще-то нет. По крайней мере, я о подобном заговоре ничего не знаю». «Тогда я не понял», — после некоторого раздумья сказал меч. Посвящать Свордиуса во все подробности плана я не решился. Не был уверен, что тот не воспротивится мероприятию. «Но, допустим, кто-то собирается завтра напасть на принцессу. Ведь наш долг — спасти ее, не так ли?» «Совершенно верно!» «Значит, мы будем наготове. Станем незаметно сопровождать карету ее высочества на въезде в город, и если случится то, чего мы боимся, смело бросимся на врагов». «Непременно!» «А когда мы ее выручим, ты ведь не будешь против, если она щедро одарит своих спасителей. В конце концов, я не ты. Я живой, и мне нужно чем-то питаться. А если я в ближайшее время не поступлю на службу, чего ты так не желаешь, или не найду другой работы, мне придется голодать. Много ли ты навоюешь с падающим от истощения героем?» Меч замолчал, очевидно, решая для себя непростую дилемму. Не добившись больше от него ни слова, я сообщил, что собираюсь пойти прогуляться. И поскольку на прогулке могу ограничиться легким кинжалом, не будет ли он столь любезен остаться дома? Свордиус буркнул, что разрешает прогулку, если я не направлюсь снова в замок или не осяду в каком-нибудь местном трактире. «Учти, я это почувствую, и гнев мой возгорится незамедлительно», — предупредил он. Я заверил его, что вовсе не собираюсь нарушать запретов, и выскользнул за дверь. Времени было в обрез, и я рванул на базар. Там, расспросив пару-тройку торговцев, я непременно должен выйти на нужных мне людей. План был прост, как морковка на грядке. Как назло, никто не объявлял войну местному владетелю или всей стране, и никто не собирался вредить короне и похищать ее высочество принцессу. Но! Допустим, я точно знаю, когда произойдет нападение. А что? Славные лесные братья окружают карету, чуть-чуть не доехавшую до города. Охрана перебита или... Ладно, обезоружена, все в панике, принцесса без чувств, и тут появляюсь я. С мечом, разумеется, туда его за ногу. Хотел геройство? Получит. Раз-раз, вжих-вжих, и вот уже свирепые разбойники в ужасе разбегаются от могучего воинов, сверкающих... Ах ты, проклятие, доспех ты еще не весь собрал. Но пусть будет кольчуга, хорошо. Итак, в сверкающей кольчуге. Солдаты с благодарностью поднимаются с земли. Фрейлины визжат от восторга. Принцесса спасена. И очень-очень благодарна своему спасителю. Золотые слитки с кулак величиной проплыли перед мысленным взором и, отрастив алмазные крылья, упорхнули в страну надежд и желаний. Пора приниматься за работу. Походив по базару и путем осторожных расспросов выяснив, кто мне нужен, я бегом ринулся в трактир. Надеюсь, Свордиус ничего не имеет против того, что я загляну туда одним глазком. Нагружаться-то не стану, не-не, кто ж хлещет накануне такой компании. Там я в самом деле обнаружил искомое лицо. Сделав глубокий вдох, подсел за столик и попросил трактирщика налить соседу за мой счет. К ночи, пьяные в дрова, мы обо всем договорились. Денег пришлось выложить немало. Точнее, почти все. И пообещать заплатить из своей награды, если дело выгорит. Но я намеревался отхватить большой куш. Стоит ли жалеть о малом? Продолжение рассказа Юстины Южной «Меч, герой и немного цирка» в следующем подкасте «Модели для сборки».